Глава 18. Руны. Итак, настало время запрещающее лечение руны. Парень потянулся, чтобы избавиться от сковывающего тела напряжения, а потом вдарил краем тренировочной киянки по одному из пальцев мастера Нила. Дикое исцеление. Никита быстро огляделся по сторонам, проверяя, не случилось ли чего. Но вроде бы на этот раз ему повезло. Расщелина осталась неизменной, а вот тело бывшего мумертвия взяло и затянуло рану, как ни в чем не бывало. Что ж, так и запишем. Никита почесал затылок. Мое исцеление оказалось круче запрещающего эффекта этой руны. Впрочем, не зря же в его описании говорилось, что оно может исправлять даже малые духовные повреждения. Парень вздохнул. Выходит, подсмотренная им руна не так крута, как ему казалось, и ее можно будет использовать разве что против монстров попроще, вроде пауков. Более сильные противники ее, скорее всего, даже не заметят. И что дальше? Никита набросал в пыли остальные запомненные им обычные руны. 2 с дощечек вызова и 3 с дощечки призыва. Впрочем, одна из этой троицы была с именем мастера Нила, так что Никита стер последний знак и уставился на остальные 4. А чего тянуть? Парень ухватил тренировочный молот и, быстро стерев руну запрета исцеления, набросал на нем другие 4. Поднял получившееся оружие. На первый взгляд, никаких изменений. Прошу прощения. Никита, немного смущаясь того, что ему придется делать, извинился перед трупом мастера Нила, а потом заехал по нему одной из сторон своего молота. Потом второй, потом третий, четвертый. Никакого результата. Что бы ни делали эти руны, для боя они явно не годились. «И чем это ты тут занимаешься?» Никита резко обернулся на голос и с удивлением обнаружил Еву Локку. «День же! Тебе не рано еще появляться?» Парень с сомнением посмотрел на призрак, тут же задумавшись, а стоило ли доверять другим ее словам. «А ты что, не рад мне?» Ева Локка игриво потянулась и продолжила. «На самом деле, да. Днем мне обычно приходится отдыхать. Уж слишком много сил вытягивает солнце, даже когда ты скрыта от него толщей земли. Но тут моим ножиком кого-то явно прирезали. Вот и пользуюсь дармовой энергией. Все, что можно, я освоила. А остальному не пропадать же. Кстати, не скажешь, кому ты его отдал или сам кого-то прирезал? Скажу, что не ожидала от тебя подобного». Девушка-призрак была на удивление разговорчива. Впрочем, Никита почти не обратил на это внимания, задумавшись больше о том, что Айла, оказывается, уже кого-то зарезала переданным ей кинжалом. И зачем ей это спрашивается? Пусть это останется моим секретом. Никита пока решил не рассказывать девушке о том, как поступил с ее ножом, и так, как ни странно, не стала на этом настаивать. «Так вот в чем дело». Ева Локко обогнула Никиту и заметила нарисованные им в пыли руны. «Украл их, и теперь думаешь, как пристроить к себе в молот? Вот только зря ты это». «Почему?» Никита тут же встрепетнулся. «Ну, смотри». И опять призрак не стала делать тайну из своих знаний. Определенно впитанная ей энергия пошла на пользу характеру девушки. «Ну, смотри, первая руна — это Ис. Ее используют для связи, но работает она только в паре с истинным именем. Вторая — это Ак, руна маяка, опять же полезна лишь в связке с руной пеленга. Третья — Ист, руна цельности. Обычно ее используют некроманты, чтобы неживая плоть созданных ими мертвецов не разваливалась. Когда они собирают боевых кадавров из десятков покойников, по-другому никак. Впрочем, у тебя тут простейшая руна. Этой разве что только человека можно удержать, чтобы не растекся. Не больше». Ева Локко рассуждала о мертвецах легко и беззаботно. А вот Никита еле сдерживал рвотные порывы. Представив, как какой-то труп без подобной поддержки, берет и со временем начинает растекаться. Мерзость. Ну и вариация Яол. Ева Лока ехидно хмыкнула. А ты знаешь, что если рядом найдется кто-то с руной хозяина из той же пары, то он подчинит тебя, а ты даже пикнуть не успеешь. Спасибо. Никита мгновенно осознал, что, начав разбираться в местных силах без подстраховки, он чуть сам себя не подставил. Парень тут же принялся стирать опасную руну с тренировочного молота и успокоился, только когда от нее не осталось и следа. Хорош бы он был, попадись с ней на глаза Айли. Та же ведь моментально, без зазрения совести, сделала бы парня своим рабом. Определенно, решил Никита, с изучением подобных опасных сил вслепую пора завязывать. Только с учителем. Ева Локко. Задумавшись о наставнике, парень тут же вспомнил о хорошем настроении призрака. А может быть, эти руны все же получится как-то использовать, если правильно скомпоновать? Парень с надеждой посмотрел на девушку. — А еще есть что-нибудь? Ева Локко тут же скользнула вплотную к Никите и выжидающе ткнула рукой в его рюкзак, словно бы вся ее откровенность до этого была лишь поводом заставить человека показать, что у него там лежит. — Руны? — Нет. Никита помотал головой, не зная, можно ли доверять девушке-призраку. — Есть. Я чувствую. Ева Локко широко улыбнулась. При этом она как будто была совсем ни капли не удивлена, что ее попытались обмануть. «Точно!» — парень понял, что призрак от него так просто не отстанет. Да и разве он не искал возможности побольше узнать о своей находке? «Есть вот карта Глоурунга. На ее обратной стороне...» «Да, там руна вида». Девушка-призрак совершенно не заинтересовалась этой находкой. Рисуешь на своем молоте и бьешь в два раза сильнее по таким монстрам. Вот только тебе еще рановато этим пользоваться. Даже с усилением, такие как ты, глоурунгом на один зуб. Это да. Никита не стал спорить. По правде говоря, он был чертовски расстроен. В это время ему казалось, что за руной на карте стоит нечто большее, а ответ оказался самым банальным из возможных. Или... Тут Никита немного взбодрился. Его руна явно была добавлена вручную. Может быть, она не так проста, как это обычно бывает. Впрочем, обсуждать это с девушкой-призраком у него не было никакого желания. В отличие от нее. Показывай свою следующую руну. Парень думал, что все закончилось, но Ева Локко явно была настроена на продолжение. Да нет у меня больше ничего. Никита решил, что вряд ли призрак заинтересуется духовными пилюлями, а больше ничего ценного у него и нет, и открыл для Евы Локки свой рюкзак. — Ошибаешься. Девушка тут же сунула туда руку и уверенно вытащила погнутый кусок железа. Никита даже сначала не понял, что это, но потом вспомнил о найденном им осколке древнего шлема дварфов, о котором он уже успел забыть. Но ведь на нем определенно не было никаких знаков. Или это еще один секрет?